«Московского царя надо упредить», — раздумывая, произнес Алексей. «Дело важное. Беги. Захвати свою Анфису и ее брата. Куда бежать? Татари поймают. Не торопись. Ты знаешь дорогу к Серебряному ручью?» «Знаю». «Пастуха Никита, смогу. Бери тайком лошадей, скачите к пастуховой избе. Там оставайтесь несколько дней, пока будут искать. Лошадей Никита привезет обратно в конюшню. Скажет, нашел их в степи. Я упряжу, когда можно бежать дальше, к перекопу. Пришлю с Никитой кормовых запасов. Бабу в мужичье платье одень и косы пусть обрежет. Понял? Понял, спасибо тебе». Петр ликовал. «Анфиса станет моей женой», — думал он. «Целый год она отворачивалась от меня и твердила о своем муже Степане. Теперь-то она поймет, кто ее спаситель, и отнесется по-иному». Мысль об Анфисе удваивала его силы. Ровно в полночь трое всадников выехали на дорогу, ведущую к Перекопской крепости. Никто не встретился на их пути. Кони ступали по земле мягко, бесшумно. Две-три собаки затявкали было, но тут же стихли. А с рассветом беглецы свернули с дороги и поскакали степью к Серебряному ручью, где стояла кибитка пастуха Никиты. Никита был старший пастух, он был не один. Овец стерегли 18 подпасков и сотни две злобных собак. Подпаски находились неотлучно при стаде, пали под открытым небом и готовили себе пищу на кострах. В кибитке вместе с Никитой жил Федор, помощник. У него за какую-то провинность ордынцы вырезали язык, и он был нем. К обеденному времени беглецы прискакали к пастуховой кибитке. Никита досыта накормил их жареной бараниной. Отары Мурзы Сулеши были огромны, и никто не знал, сколько там овец, то ли 80 тысяч, то ли 100 тысяч. Опасаясь злых собак, редко какой татарин осмеливался приблизиться к овечьему стаду. Поручив беглецов помощнику Федору, растолковав ему, куда их прятать, если появится погоня, Никита поехал в Бахчисарай, прихватив лошадей Мурзы Сулеша. Приказания Алексея выполнялись строго и без всякого рассуждения. Глава 33. Если бы русские знали свою силу, никто не мог бы бороться с ними. Через месяц скитаний в жарких крымских степях беглецы оказались у Перекопской крепости. Всю ночь за ними шли волки. Их было много, и беглецы радовались, что подошли к человеческому жилью. Начинался рассвет. Черная каменная громада, поставленная турками в самом узком месте перешейка, преградила путь. Петр Овчина прожил в крымском плену 5 лет и не раз бывал со своим хозяином Мурзой Сулешем в Перекопской крепости. Он знал, что плоский перешеек был перекопан широким и глубоким рвом. Проход был только через ворота крепости. Ров копали русские пленники много лет назад. Сейчас по его берегам тянулись камышовые заросли, а над камышом возвышались редкие деревья. От перекопа до ближайших крепостей Литовского княжества – Черкас и Братславы, 6 дней пути на хороших конях по совсем ровной, покрытой травой степи. Посторонний не сразу различил бы среди беглецов женщину. Все были в штанах и мужицких рубахах, и волосы у всех были пострижены коротко. Первые дни пути на Петре штаны были широкие, с огромной мотней, подаренные ему хозяином Мурзой Сулешем. Они были с тонкого синего сукна, и когда-то их носил по праздникам сам Мурза. Но на Петре штаны были жалким зрелищем, когда он стоял, казалось, что стоит баба в юбке. И Анфиса часто подсмеивалась над ним. В степи широкие штаны оказались неудобными, к ним во множестве цеплялись репейники и всякие колючки, а в складках копилась пыль. На 5-й день пути Петр попросил Анфису шить ему из турецких штанов простые, мужицкие. Остатки материи Анфиса спрятала в свою котомку. Сапог ни у кого из беглецов не было. Петр Овчина был вожаком, ему недавно стукнуло 30 лет. Он находчив, смел и предприимчив. Федор еще очень молод, в прошлом месяце ему исполнилось 18, но он велик ростом, и сила у него медвежья. Анфиса походила на брата, высокая, ширококосная. Она похудела во время скитаний в степи, но была по-прежнему красива. Анфиса часто плакала, вспоминая погибших детей. По ночам она горячо молила Бога о своем муже. «Господи, — говорила она каждый раз, — защити моего Степана от всяких бед и несчастий. Сделай так, чтобы мы с ним свиделись.